Глава 12. Казалось, никогда не наступит в этом городе весна. Зима здесь была долгая, ни марта, ни апреля. Бесконечный, студеный, тусклый февраль. Там, на фронте, зима помогала нам, здесь мешала. Угля не хватало, почти 2 недели мы не ходили в школу. Потом занятия начались, мы сидели в классе в пальто, в шапках со спущенными ушами, держали прямыми, негибкими пальцами ручки, было непривычно тихо, никто ничего не вытворял. Только когда приходил военрук и устраивал газовую тревогу, и мы напяливали на себя заштопанные старые противогазы, становилось шумно, как в обычные дни. После уроков я сразу возвращался домой и рано ложился спать. Отец приходил из госпиталя совсем поздно, мы с ним очень мало виделись. Он ходил все время простуженный, больной, глаза у него были мутные, а под ними набухшие старческие мешки. Что-то мучило его, что-то неизвестное мне. Изредка он получал письма без марок со штемпелем военно-полевой почты. Он аккуратно расклеивал конверт, осторожно вытаскивал синенький листок, приклеившийся к конверту, и читал. И только взгляд у него был бегающий, задыхающийся от отчаянного, почти слепого бега по строчкам. А дело все же шло к весне. И хотя стояли холода, утро вдруг стали неожиданно солнечные, и комната на рассвете вдруг переставала быть землисто-серой и становилась розовой, не такой узкой. Стулья и колченогий квадратный стол выходили из своей серой ночной потаенности и тоже становились своими, обжитыми. И уже не хотелось лежать скукожившись, прижавшись к стене, как зимними утрами, а наоборот, хотелось быстро встать, выскочить из подъезда и зажмуриться от четкого, ясного, сильного света, от желтого, вздутого снега, от прочного и близкого солнца. И как в Москве до войны день что-то обещал, и я бежал по улице уже привычной дорогой и думал о том, какая будет вечерняя сводка, и, казалось, сводка должна быть лучше, чем вчера. У нас приближались экзамены. И я, как ни странно, радовался этому. Мне нравились экзамены, лотерея, почти всегда беспроигрышная, как на елке, а все-таки какая-то игра, напряженность, нацеленность, собранность. Мне хотелось быстрее перейти в следующий класс, быстрее кончить 10-летку, а там один путь — на фронт, если только к тому времени не кончим войны. Я знал, что поступлю в военное училище. Раньше я об этом никогда не думал и не мечтал, как другие ребята, но сейчас я решил это твердо для себя. Я в детстве любил играть в войну, и фильмы про войну тоже любил, а потом разлюбил. Мне стали нравиться другие вещи. Но сейчас была наша общая и священная война, и мой дальнейший путь был ясен. После случая с полунемкой наша дружба с Хайдером пошла на убыль. Мы с ним почти не разговаривали, хотя и сидели на одной парте. Вообще он сам никогда не начинал разговора, он как бы уступал мне инициативу. А тут и я молчал. Но очень долго молчать я не мог, я уставал от этого, тем более, когда сидишь с человеком на одной парте. Надо все время притворяться, будто ты с ним не знаком. И однажды, как ни в чем не бывало, я заговорил с Хайдером. Спросил его, что задано. Если он начнет кукситься, цедить сквозь зубы, тогда черт с ним, решил я. Тогда я вообще пересяду с этой парты. Но он ответил довольно приветливо, даже очень приветливо. Для себя. Наверное, и ему надоело это молчание. В тот день после уроков я провожал его до дому, потом он меня, потом мы вообще не пошли по домам, а отправились гулять.